Надеялись заманить сюда железную леди? Ответом мне были кивки ответственных. Мда, рыжий надо будет точно добыть автограф. Ну и, видимо, Ли тоже. Но немного умирающая оторва Старк отреагировала вежливым отказом. Ожидаемо, у нее, думаю, сейчас тоже по другому поводу голова болит. Ее примеру последовали почти все из списка, если вообще что-то ответили. Но в каждом таком правиле есть исключения и допущения. Та же Триша была бы рада здесь оказаться и не появилась бы при всем желании. Ее мать банально не пустила. А вот ее брат Гарри. А вот он и еще несколько таких же товарищей с видными фамилиями не побрезговали и приперлись. Так еще и не одни. И попрошу, девчонки это не втихаря делали, так что это и правда учли. Если что и случится, то общественность об этом не узнает. Недаром же у нас за спиной целая старая и опытная телепатка. Но бедлам вышел знатный, более матерая и искушенная золотая молодежь со свитой, так еще и сравнительно старше большинства молодых школьников, быстро внесла свою лепту в изначально управляемый хаос, и всякие фокусы их только раззадорили. Собственно, ради тех они и заявились. Да и самые обычные люди привлекли не меньшее внимание у привыкших к компании своих и себе подобных учеников. Думаете, те зажались и перестали пользоваться своими силами? Если бы, они начали красоваться. Дети же, да и красавчик Гарри с парой таких же богатых охламонов не могли не привлечь внимание, и наличие у каждого минимум пары подружек ситуацию меняло слабо. А когда начали подтягиваться их друзья и подруги, началось самое интересное. Ли быстро возглавила шоу и под забористый бит диджея, во время отдыха музыкантов, устроила вместо случайных видео со способностями настоящее шоу, так еще и с добровольцами. К примеру, после демонстрации растяжки, а также пары сальто и перекатов Анны, о которой было сказано, что на нее, к сожалению, всех можно только смотреть, но не трогать, из-за чего на ней одежда, скрывающая все, что только можно, кроме головы и прически, но зато прекрасно облегающая ее ладную фигурку везде, где надо, на сцену вышла наша стесняшка-лужица. Ну как вышла, скорее выплыла, и стала плыть волнами под ритмы музыки. Завораживающее зрелище. Нечто похожее можно увидеть, посмотрев на ферромагнитную жидкость, но лужица круче. Как она только решилась выйти на сцену, ну и понеслось. Дошло даже до комбинации способностей. Как вам летающая в разноцветном пузыре фея по прозвищу Пикси, плотно прижимающаяся к Гарри Осборну, чей вес облегчили одним недотелекинезом. Ему вот все понравилось, да и ей тоже. О чем он не поленился сообщить моей бренной тушке, что танцевать себе позволить не могла. Но не то чтобы мне было скучно, атмосфера радовала, как и компания. Да и мое второе приехавшее с переговоров тело было оккупировано Дженнифер, Арарой Мистик, так что там я вполне мог себе позволить и потанцевать. А тут же я мог позволить себе полюбоваться на балаган и обсудить его с молодой частью своего зверинца. Ну и познакомиться с местной золотой молодежью. В целом, знакомством все остались довольны. Почти все. Бедлам забавлял, приятные компании тоже. Было смешно наблюдать, как Лауру учит танцевать заноза, что выходило вдвойне интересно, ибо у той были и хвост, и копыта. Или на пару с Мистик с удовольствием разводить террора на более активные телодвижения. Синяя тоже была нацелена оттянуться, а моя чернокожая красавица явно входила в список ее интересов, во многих смыслах, впрочем, как и я. У нее вообще эти недели вышли богатыми на события. Картер явно что-то мутил ее руками и был особенно рад пополнением в команде ее дочкой. К слову о Каре, выступление двух демонов на сцене публика оценила. Ее правда долго уламывали снять маскировку и его провести, а дальше уже пошло само собой. Ведь на ее истинную внешность публике было почти плевать, а она так-то бывшая циркачка, которая, оказывается, прекрасно умеет жонглировать ножами, впрочем, как и заноза. Мистик оценила выступление, улыбка на ее лице была вполне настоящей, что только добавило ей игривости и усилило нападки на чернокожую. Вот я сел после танца с ней, а она, оказавшись на моих коленях и заработав за это неодобрительный взгляд Шторм, вновь начала провокацию. «Ну что ты хмуришься, Монро, садись рядышком». Она поманила ту рукой к свободному месту на диванчике. «Бери пример с Дженни». Зеленая как раз села рядом и обхватила мою левую руку. Она периодически брала паузы, почему-то ее немного бросало в жар, а это грозило позеленением, но стоило той отдышаться, и она вновь оказывалась рядом. Мистик ее не волновала, да и та явно выбрала целью вновь развести Шторм на пару разрядов электричества. Вполне успешно, кстати. «Что ты ко мне привязалась?» спросила Арара, все же садясь. На автомате приобнимаю. Следующий танец у меня с ней. А что такого? Я уже планирую наш совместный вечер. Ты, я, Генри, ну и Дженни за компанию. Сказала она, выделяя каждое слово, будто гипнотизируя, и при этом она ласково провела рукой по ноге чернокожей. «Мечтай», — фыркнула та, сбрасывая руку и встряхивая белоснежной гривой. Улыбка Мистик стала только шире. Она показательно возмутилась и наигранно расстроилась. «Ну вот, а я только выпросила у своих боссов выходной и собиралась позвать и тебя на наше с Дженни свидание с Генри». Чернокожая уставилась в недоумении. «Свидание? Я тоже был не в курсе. А вот Дженнифер точно знает, о чем речь, но лишь улыбается и вновь глубоко дышит. Так что сама же Мистик меня и просветила. У тебя в среду, после 4, важные переговоры со мной, в одном из лучших ресторанов города. И нам точно понадобится юрист», — выдала синяя и коварно облизнувшись, перевела взгляд своих желтых глаз на Шторм. «Я думала со своей стороны привлечь и тебя, Монро, но коль ты не хочешь, в смысле, не хочу». «А почему Генри сам не в курсе?» «Да в курсе он», — отмахнулась Мистик. «В то время у меня встреча с Ривен Даркхолм. Вспомнил я свое уже почти, считай, свободное расписание. Это моя последняя, в череде ей подобных, встреча с важной и именитой аристократкой, кажется, из Англии». «Ну да, это я», — сообщила синяя и поудобнее устроилась на моих коленях. «А-а, понятно, у меня, буквально, с ней встреча. Умно. И у нее в тот день реально выходной. Из-за чего туда пойду именно я, хе, плутовка, чтоб тебя, Мистик», выдала чернокожая, и по ней пробежались разряды. «Хвали меня больше, отметим конец этой чехарды, я вообще хорошо поработала», отсалютовала синяя бокалом и рассмеялась. «Встреча не просто так последняя, в четверг открытие выставки Старк, что принесет с собой новый виток проблем, в чем я почти уверен». Вечеринка продолжалась. Обошлось и не без минусов и происшествий, начиная от странного в виде тени, что умудрилась приехать со всеми и каким-то непостижимым для меня образом определила, где находится моя основная тушка. Блин, вот как она это делает, эта японка же не маг, да, но факт, на моего молодого клона она почти не обратила внимания, а когда приехал я в роли Смита, то она молча влилась в компанию СБшниц. Замечу, что меня с этим лицом она до того не видела, вот как, а... Продолжая происшествиями побольше в виде потасовок и конфликтов, без которых не обходится ни один вечер в клубе. Как можно догадаться, за внимание своих кавалеров, которых потянуло на экзотику, дамы могут зайти далеко. Да и самые банальные понты никто не отменял. Если с одной стороны понтовались способностями, то с другой цацками. Результат, ну кого-то потаскали за волосы, а кому-то разбили нос. А про то, как воевали за внимание вокалиста группы, можно целую книгу написать. СБшницы, может, и следили, но и сразу развести по углам или отправить за порог клуба не могли. Старшие мутанты тоже нашли чем себя занять и пару раз вмешивались в происходящее. Та же Эрара целую лекцию парочке девчонок прочла, пройдясь по их поведению. И то, что одна из них была одной из тех самых представительниц золотой молодежи, ее волновало слабо. Да и были среди подтянувшихся приятелей наших гостей парочка расисток-мутанта-ненавистниц, которых быстро отправили за двери клуба, чтобы настроение не портили. Тот еще минус вышел. Ну и заканчивая немного печальным для меня, та же разгоряченная танцами Анна не могла позволить себе ничего выходящего за пределы обоюдных жамканий и зажимания одной рыжей в темном углу дамской комнаты, КХМ. А то это было бы странно, особенно после падения на пол одного богатого раздолбая, который захотел беспардонно к ней подкатить. Мда, ситуацию вышло быстро замять, но этот конкретный минус обещал превратиться в плюс нынче ночью. Мне вообще обещали сюрприз по приезду домой. Смущал только момент, что обещали его как-то заговорщически переглядываясь между собой Анна и Петра. Рыжая решилась забить на свои хотелки? Сомнительно. Тогда что? Ответ удивил. Приятно удивил. Примечание к части. Бичина 07-02-21-22-50-сет. Текст не забыт, ничто не забыто, меди. Глава 21. А шлепок шлепку рознь, девушки-пауки. Жизнь Гвен изменилась. После смерти отца, последующего распада семьи и переезда к родной матери, жизнь потеряла краски, цвета и звуки. Капитан Стейси, ее мать, была хорошей, доброй и достойной женщиной, но ужасной женой и матерью. В чем была виновата ее работа, что давно стало призванием. Будь она копом в любом другом городе, это не было бы большой проблемой, но в Нью-Йорке, так еще и на высокой должности, это почти приговор. Что тогда с отцом, что сейчас с дочерью, времени на семью у старшей Стейси не было. Но и сказать, что она сама не понимала этого, тоже нельзя. Для своей единственной, родной и все же любимой дочери капитан хотела лучшего. Так что стоило той переехать, и Гвен ждала своя комната, новая одежда, приличная сумма на карманные расходы и лучшая, не частная школа города, перевестись в которую было сложно, даже для так-то далеко не глупой девушки. Сам перевод, тем более не в начале учебного года, событие нетривиальное, и обычно он привлек бы собой немалое внимание сверстников, а если учесть его причины, то Гвен вполне ждала неприятные вопросы и поднятие так себе тем. Но, что удивительно, пронесло. Она оказалась не одна такая, и вот вторая переведенная внушала гораздо больший интерес, чем обычная, на ее фоне Гвен. Молодая Стейси этому была рада, но как получилось так, что она попала в компанию к этой самой нашумевшей о сборной объекту форменного, да реально помешательства, воздыхания той, Генриха Рихтера, Гвен не понимала и по сей день. Но это странное, во всех смыслах, небольшая компания спокойно с ней общалась и понемногу, сами того не понимая, вытаскивали из депрессии. Начали возвращаться и краски, и цвета. В душу не лезли, к парню не ревновали, сам он к ней относился тоже спокойно, да она и не собиралась на него слюни пускать, как некоторые, как-то не до того было. Этот странный кадр умудрился так же спокойно, как относился к помешательству Осборн, попасть в газеты и на телеканалы, а затем и заработать пулю в голову, но выжить и более того, пойти на поправку. Гвен считала очень странным то, как к этому отнеслись Петра и Триша. Слишком спокойно. Петру больше раздражали окружающие с их соболезнованиями, а Триша вообще вела себя так, как будто ничего и не случилось, типа все это мелочи, а ее хозяин непременно выйдет из больницы. Они столь сильно уверены в своем парне, казалось, что сама Гвен за него переживала даже больше, и она не ленилась ходить к нему в больницу, даже чаще Петры. И, считай, вместо Триши, мать которой всеми силами собралась отвадить свою дочь от Генриха, узнала о помешательстве, не похоже, скорее политика и большие деньги, что и подтвердилось. Тришу решили сосватать к более достойной партии. У богатых все не так, как у людей, это Гвен прекрасно понимала. И тут жизнь девушки вновь совершила крупный поворот. Причем, совершенно случайно, в метро ее укусил паук. Эта наглая членистоногая беспардонно залезла в ее волосы, а затем, когда она мучилась и вытаскивала его оттуда, укусила. Ну, укусил большой паук, что такого? Вот и Гвен так подумала и раздавила насекомое, совершив свою маленькую месть гаду. Вот только уже через час ее штормило, лихорадила, и она, еле переставляя ноги, дошла до дома, где и вырубилась чуть ли не на сутки. Разбудила ее Петра, с которой они после попадания в больницу Генриха сошлись и подружились. В следующие дни Гвен узнала, что чем бы ни было то насекомое, но обычным она бы его уже точно не назвала. Суперсилы от укусов всяких гадов, ведь только в комиксах появляются. Да, однако и изменений в себе она отрицать не могла. Руки то и дело прилипали к поверхностям, из-за чего она оценила и возросшие силы. Поднять одной левой свою кровать было неожиданно, легко. Жизнь заиграла совершенно новыми красками и оттенками. Еще бы, ведь и слух обострился, и зрение, так и шестое чувство появилось. Как-то все проблемы выветрились из сознания, оставив там лишь один вопрос. А что с этим делать? Ответ пришел сам, тоже случайно. Идя по улице домой, после очередного дня в школе она чуть ли не на рефлексах сбила бегунью воришку, что неслась с ворованной сумкой по тротуару. Похвала от патрульных, которые еще и признали в ней дочь капитана Стейси, была неожиданно приятной, как и от жертвы воровки. Так-то сама Гвен никогда не думала о карьере в полиции, особенно в свете живого примера, с которым живет, и не надевать же трико, как некоторые, о которых, кстати, нелестно отзывается все та же старшая Стейси. Да и она в университет поступать собиралась, так папа хотел, чтобы она выучилась, нашла хорошую работу, достойного мужа, ну, или жену. Вот только уже на следующий день Гвен начала бродить по городу, да и познание новых сил манило, чем она и занималась в свободное от школы и учебы время. А затем в жизнь вернулись и позабытые звуки, о ней вспомнили старые подруги из предыдущей школы, что как и она переехали в Большое Яблоко. Она с ними перед всем этим занималась музыкой и танцами, и те ей предложили сыграть вместе в одной группе, и все как-то само собой завертелось. Школа, группа, прогулки, новый стиль, новая Гвен, бандитки, на которых она с удовольствием и движениями, подсмотренными в фильмах, выпускала пар и стресс. На них же можно, да, да, это гражданский арест. И новой вехой в круговороте событий стало происшествие в кафе после репетиции, на которую она позвала Петру. Стоя над тремя поверженными опасными преступницами, так еще и при огнестрельном оружии, Гвен ликовала. Как только решилась, ответа она и сама не знала, просто сделала. И получила поцелуй от красивого парня, благодарность толпы, ну и выволочку от матери. Ведь она поступила безрассудно, с чем сама Гвен согласна не была. Она же, буквально, чувствует опасность. Но и спорить не стала, просто ушла в свою комнату, смотря в пол и извинившись. Не рассказывать же той о суперсилах, она подругам-то не проговорилась. Знает она страшные истории, что с такими, как она, происходит, небось за мутанта примут, а то и в секретной лаборатории запрут. Хотя, как-то она об этом и не сильно задумывалась. Просто натягивала капюшон, да надевала перчатки, но и вылазки прекратила, ненадолго. Правда, это было скорее связано с тем, что Петра пришла с предложением о целом выступлении, в одном из лучших клубов города, на частной вечеринке ее парня, и вся группа рвала жилой чуть ли не голос, дабы подготовиться и не ударить в грязь лицом. Вот совсем не до преступников было, и когда Гвен смогла возобновить прогулки, как-то ей не везло на преступниц, чтобы скинуть в частности и накопившийся стресс. Ну а когда повезло, то все пошло не по плану, совсем не по плану. Вначале она наткнулась на нелицеприятную картину, как пара женщин уводит проходившего мимо парня в проулок, а все прохожие этого как будто и не замечают. Ладно, не вмешиваются, но в полицию позвонить. Руки отсохли. Вот она и решила вмешаться. Лучше бы сама копам позвонила. Но на тот момент она не знала, к чему это все приведет. Это было именно тем, чем казалось, попытка изнасилования. Ведь парень явно компанией распутных девиц доволен не был, да и старше они его на добрый десяток лет. Гвен их окликнула. Дамочки ожидаемо оскалились и словно голодные хищницы послали ее по матери и отцу. Ну и одна из них решила преподать соплячке урок. В этот момент Гвен улыбалась под капюшоном и приняла боевую стойку, на что явно накачанная бандитка пренебрежительно фыркнула, высказалась о позерах и ускорилась. По первым, наверняка, отработанным в зале ударам, легко узнавалось, что перед Гвен – боксерша. Удары были быстрыми, точными и, как предупреждало шестое чувство, опасными. Вот только для самой девушки вымеренные и отработанные не один десяток раз удары казались, словно в замедленной съемке, да и новое чутье услужливо сигналило об опасности, подсказывая, как увернуться. Чутью Гвен уже доверять научилась, в последний раз, когда она его проигнорировала, то отшибла себе спину, соскользнув с крыши. Несколькими красивыми ударами ног, Гвен отправила боксершу в нокаут и уже собиралась пойти ко второй насильнице, когда та неприятно удивила, достав нож и приставив его к горлу парня. Гвен застыла, к такому она готова не была. «Не подходи, тварь, развелось же чертовых мутантов, я его прирежу». «Эй, я не мутант». Правда, Гвен и сама не знала, кто она. «Насрать, не подходи, богиней клянусь, я его прирежу». Мужчина в руках той стоял не жив, не мертв, бледный как сама смерть. Уйти Гвен точно не могла, и какой бы быстрой она ни была, нож быстрее пройдет по его шее. Девушка сглотнула, ставшую вязкой слюну, ведь что делать, она тоже не знала. Но тут вмешалась третья сторона, мелькнула красно-синяя тень, и бандитка уже лежала скрюченная и хрипящая на земле, нож звенел, катясь по переулку, но внимание привлекал скорее не он, а глубокий и очень соблазнительный голос невысокой женщины, приблизительно одного роста с самой Гвен. «Таким самое оно петь», отметила для себя девушка и, разумеется, узнала обладательницу голоса, ее сложно было не узнать. «Вот и все, сэр, вы в порядке, не ранены?» — спросила женщина-паук и, получив в ответ неразборчивое бормотание и кивки, продолжила. «Сможете вызвать полицию?» В этот раз ответ уже был более вразумительный, и парень полез в карман за телефоном, где трясущимися пальцами начал набирать 911. Паучиха же парой быстрых движений прилепила своей фирменной паутиной обеих бандиток к асфальту. И тут она перевела взгляд на Гвен, шестое чувство которой с новой силой начало трезвонить о приближающихся неприятностях. Перед ней стояла та, о ком Гвен просто не могла не слышать и не знать, ведь ее собственная мать пытается ту поймать и посадить. Женщина-паук, паучиха, линчевательница, что уже год орудует на улицах города и становится все опаснее и опаснее. Когда-то она изображала добрую соседку, героиню, даже помогала искать убежавших кошек, доставать с веток шарики и ловила простых воришек, но сейчас, ее методы изменились, стали жестче, опаснее. По мнению старшей Стейси, дело пока не дошло до трупов, лишь по чистой случайности или они их просто не нашли. Об этом говорил и изменившийся костюм паучихи. Все еще яркий, красно-синий, вот только он теперь был более хищным, за счет добавления в него словно выпирающих с виду костяных ребер или скорее костей на торсе, да и вдоль рук. Особенно выделялись четыре, что шли из-за плеч и из-под подмышек, словно лапки настоящего паука, сложенные на теле человека. «А ты у нас кто, сообщница?» — спросил будто мурлыкающий голос женщины. «А ведь когда-то думали, что она подросток». По спине Гвен забегали мурашки. «Нет, я...» — пробормотала Гвен. «Не похоже», — продолжала говорить та, не обратив внимания на бормотание и потыкав носочком ноги боксершу. «Может, не поделили жертву?» Гвен как будто на голову вылили ушат холодной воды. «Она не преступница. Или может подружка, что защищала парня, тоже не похоже. Я его спасала», — возмутилась девушка. «Да», — протянула паучиха и затем ударила кулаком об ладонь. «О, значит герой, редкий зверь, уж я-то знаю». Тон паучихи Гвен не нравился, было в нем что-то не так. Та продолжала свой монолог, медленно двигаясь в ее сторону, словно хищник, подбирающийся к добыче. Да и чувство опасности Гвен все сильнее распалялось. «Значит, не словно, герой, что скрыл лицо лишь капюшоном и что словно вышел из фильмов. Тебе бы в них сниматься, там любит такие удары». Она видела бой. «А, герой, у которого на глазах почти перерезали горло жертве. Не проще ли было вызвать копов?» Гвен не ответила, ведь следующие слова заставили ее покрыться холодным потом. «Тем более тебе». Гвен вновь сглотнула вязкую слюну. «Да, бойся, ведь я знаю, кто ты. Я прекрасно вижу даже в полной темноте, что мне твой капюшон. Ты же герой», — пробормотала Гвен. «Да, я герой», — сказала паучиха и, замерев, продолжила. «Но в последнее время все вокруг считают иначе. Твоя семья уж точно, точно узнала. Ответь мне, герой, что ты собиралась делать, и что ты будешь делать, когда столкнешься с кем-то сильнее тебя. Впрочем, давай узнаем ответ вместе». Чутье в голове Гвен взвыло, а паучиха словно пуля сорвалась в ее сторону. Боксерша и рядом не стояла. Это было избиение, и Гвен была готова поклясться, что та сдерживалась. Как еще объяснить то, что ее ни разу не ударили в лицо, да и ногами не били? Паучиха превосходила ее во всем, в скорости, в технике, даже в чутье. Гвен пыталась защищаться, но результата от этих попыток не было. Что-то противница принимала на блок, от чего-то уклонялась, словно змея, а в конце, вообще, просто поймала ответный удар рукой, тот словно в стену воткнулся. А ведь Гвен не жалела сил, но это она проскользила кроссовками по асфальту, выпрямляя руку, а не паучиха, что стояла словно столб, вросший в землю. «И это все, герой, и что ты сделаешь, если я прямо сейчас развернусь и закончу то, что начали те две насильницы?» Голос был очень спокоен и не выдавал усталости или волнения. «Зачем ты это делаешь?» — выдохнула сквозь зубы Гвен. Бой не длился и минуты, но казалось, что она уже марафон пробежала и все тело болело, ее словно кувалдами били, а не руками. Наверное, так бы себя чувствовала боксерская груша после тренировки, если бы была живой. Вдалеке послышались сирены полиции. «Скоро узнаешь, а пока, пора бы это закончить». Вот теперь в ход пошли и ноги. Гвен упустила тот момент, когда оказалась лежа на земле, скрючившись в припадке кашля, после сильнейшего удара коленом в солнечное сплетение. Шестое чувство о нем предупредило, но вот увернуться не вышло. Ее руки сноровисто вывернули за спину и сложили в молитвенном жесте. С ее гибкостью это было сделать легко и даже не больно. Она почувствовала, как их слепляет паутина, а затем и ноги. Гвен уже не пыталась сопротивляться, да и не могла. Ну вот и все, герой повержен коварным злодеем-линчевателем и захвачен в плен. Гвен подняли за шкирку, словно котенка. Перед лицом появилась маска ее противницы. Большие, каплевидные вставки заменяли глаза. По ней нельзя было определить выражение лица женщины под маской, но почему-то Гвен была уверена, та сейчас улыбается. «Прогуляемся» было последним словом, что Гвен смогла разобрать, перед тем, как потерять сознание. Петра закинула свою добычу на плечо, успокоила жертву нападения, А то парень успел собраться с мыслями, удивиться происходящему и даже попытался заступиться за Гвен. Петра заверила, что лишь собирается провести воспитательную беседу с начинающей коллегой и скрылась в вышине, на паутине. С того случая в кафе она, может, и определилась с тем, что надо делать, а вот с тем, как, определиться было сложнее. Согласитесь, заявиться к подруге, показать ей бережно сохраненную пулю и разъяснить ошибки напрямую, связано с парой очевидных проблем, особенно в свете того, что мать подруги хочет тебя немножечко посадить. Так что Петра решила поступить иначе. Доподлинно помня, как сама набивала шишки, она просто решила дождаться нужного момента и может даже уберечь подругу от реально ужасного опыта. В случае с Петрой, это был бандит, что забрал жизнь тети Мей. Но это был лишь первый из многих совсем неприятных случаев на ее пути. И уж точно не последний. Да и подкинутая их музыкальной группе неожиданная возможность, по инициативе самой Петры, давала время для решения еще пары моментов, потребовавших от нее немалой доли изобретательности. И если сделать костюм и продумать свое поведение, лишь детали, то вот создание специальных веб-шутеров, которые сами бы генерировали в себе паутину, это была, реально, интересная и сложная задача. Паутина Петры распадалась на свои составляющие, и они не то чтобы были какими-то особенными в изначальном химическом составе. Даже идея конденсировать и собирать все компоненты из атмосферы уже приходила в голову Рыжей, после того, как она прочла о подобном эксперименте с углеводородами, где получали из атмосферы самый банальный бензин. Но было одно существенное «но». Готовая тестовая конструкция получилась малость громоздкой, да и она хотела веб-шутеры, что не стыдно дать подруге и которые не раскроют ее же формулу, а не генератор одного из изначальных составов, который еще и разобрать легко и даже понять принцип работы. Плюс, была существенная проблема с источником питания. У проблемы было несколько решений, но где достать столь хорошее оборудование для даже не сборки, а хотя бы создания нужных мельчайших запчастей, Петра не знала. В той же школе Ксавии было много интересных и высокотехнологичных приборов и устройств, но, не то чтобы они могли помочь совсем, и источник питания был все еще проблемой. Решение ей в голову закралось почти случайно. При очередной встрече с девчонками на тренировке, когда Сесилия пыталась воспользоваться своими новыми приспособлениями магической природы. Да, магия. Это было почти абсурдным решением, с научной точки зрения абсурдным. А так, ну будут из окружающей атмосферы выделяться не самым обычным способом нужные химические элементы, где основной – вода, а затем смешиваться согласно алгоритму во встроенном картридже и что с того. Генри, по ее просьбе, этот процесс продемонстрировал, вообще, словно обычный фокус. А дальше было дело за малым. Узнать простейшую цепочку рунной вязи, чтобы создать поток электричества в проводах при помощи мелкого, размером с бусинку, накопителя маны и откалибровать его для нужных параметров. Получился чуть ли не генератор. Эту задумку она после добавила уже в свои веб-шутеры и получился замечательный шокер. Сесилия оценила, вот и на нее управу Петра нашла, а то идея с пористостью разве что добавила паутине возможность не задохнуться в коконе и привела к созданию первой в своем роде нелетальной гранаты с паутиной, что очень клево, но Сесилии на это тоже было начхать. В отличие от электротока шокера, труднее было добавить паутине хорошую проводимость, так-то она была скорее изолятором. Дальше было нужно только собрать то, что можно на основе известных схем, а что не выходило, уменьшить в достаточной мере и сделать на основе магии. Подобрав аналоги из книги начинающего мага-артефактора, из все пополняющейся коллекции Сесилии, дальше ей лишь был нужен 3D-принтер, серебро, золото и специфичная смола от флоры, которая выступала как изолятор для маны, ну и немного этих ниток Сесилии, и она сама, а то пластик плавился, а она нет, и вуаля, она создала первые, неповторимые, артефактные веб-шутеры, что способны самостоятельно генерировать в себе паутину, при относительно высоком загрязнении воздуха выхлопными газами, ну и высокой влажности онова, другими словами, прекрасно работающими в Нью-Йорке. Единственное, что смущало, неизвлекаемость картриджа, так что она сделала легко сменяемыми сами шутеры и собрала таких две пары. Ну и на случай любопытных ручонок Гвен, там была система самовоспламенения, срабатывающая при вскрытии устройства. Ну и состав паутины не был сверхпрочным, а чуть ли не самым первым и простым по всем параметрам, быстро распадающимся всего за пару часов. Но она это сделала, и была этим очень довольна. Настолько, что даже предвкушала будущую воспитательную беседу с Гвен, которая не заставила себя долго ждать. Когда-то и сама Петра попала в похожую ситуацию, только нож был у шеи не мужчины, а женщины, и у нее была паутина, что слабо ей помогла из-за неопытности. Она выстрелила ей и, потянув на себя, вырвала нож, а затем повязала преступницу, вот только и жертве все равно досталось. Теперь та женщина ходит с шарфом, что прикрывает не самый красивый шрам, а Петра прекрасно помнит, как корила себя за ошибку, и как перепугалась за жертву, что истекала кровью у нее на руках, ведь в то время у нее еще не было тюбика с синим медом. Благо обошлось, быстро приехала скорая, да и кровь вышла почти сразу остановить. Но шрам у женщины остался, а у Петры пополнился список ошибок, что ей стоило отступить, подождать, когда преступница расслабится, и напасть уже потом. Та же не собиралась изначально убивать, а просто грабила вместе с подельницей, да и напасть Петра могла более неожиданно и вырубить сразу обеих. Но нет, она, как и Гвен сейчас, захотела покрасоваться. Дура. Победить неопытную и никогда не занимавшуюся боевыми искусствами Гвен было легко, даже слишком легко, что неудивительно. Росомаха и Колосс – хорошие учителя. Первого Петра даже способна теперь победить, если использует паутину, а вторую, ну, можно сказать, что у них ничья. Фактически, она ее только и способна, что замедлить, да уронить. Гребаный танк, которому даже дышать не нужно, да и в бою с себе подобной Петра уже набила руку, ведь Анна тоже на месте не стоит, и если бой без паутины, то может и победить. А тут была всего лишь Гвен, которая сильнее хорошо тренированного человека, еще и не встречала никого, да и опыта избиения даже таких противников у нее почти не было. Предсказуемый результат. Подруга была тщательно избита, но так, чтобы завтра синяков не было видно. У нее все же концерт в клубе, заботливо связана, а затем принесена в одно из любимых и очень живописных мест Нью-Йорка. Красивый небоскреб с замечательным видом, под стать самой его архитектуре, и с прекрасными горгульями на фасаде, не совсем понятно, зачем тут стоящими. Вид чудесный, горгульи тоже, настоящие произведения скульптурного искусства, но, ими тут просто-напросто некому любоваться, кроме редких рабочих, да самой Петры. Их даже снизу разве что в бинокль можно рассмотреть, а из окон вообще не видно. Жертва геройского произвола была подвешена и чутко перепаутинена, дабы вышло реализовать все задумки. Ну и разумеется, ей в рот был заботливо вставлен кляп, а затем к носу поднесен старый добрый нашатырь, и представление началось. Сознание Гвен вернулось рывком из-за ужасного запаха. Нашатырь, она захотела закашлять и убрать тот от своего носа, но не смогла сделать ни первое, ни второе. И если кашель, что раздувал щеки и выходил из плотно заткнутого рта еще более-менее, то вот руки у нее из-за спины достать не вышло бы при всем желании. Путы были очень прочными, да и положение рук неудачным, что сразу напомнило ей о текущих обстоятельствах. Очнулась, умница, голос паучихи, все столь же сладкий, а теперь и надменный раздался из-за спины. Как тебе вид? Одно из лучших мест города, гордись. До тебя я сюда еще никого не приводила, даже мужа. Гвен распахнула глаза и обомлела. Вид и правда был внушительным и пробирающим до дрожи. Ночной город и одна из его оживленных улиц снизу, по которой шныряли автомобили, словно игрушечные машинки. Ветер, что играл волосами, а еще пустота под ногами, слепленными паутиной. Она, в очередной раз за вечер, сглотнула. Сразу, как проследила, за падением капельки собственной слюны вниз. Девушка буквально была подвешена рядом со страшной статуей горгульи, и все, что ее держало, это ужасно тонкая полоска паутины за спиной. Она даже пальцами могла ее потрогать и, возможно, порвать. Да и крепилась та не пойми к чему, что тоже не внушало доверия и сеяло страх. Паучиха специально паутину между кистей пустила. Это что, погнутый громоотвод? Что она вообще тут делает? Она же не преступница. Это месть матери, а ведь возможно, так как будто прочла ее мысли. Наверное, ты хочешь узнать, что это было и зачем вообще это все? Гвен повернули. Теперь она видела свою похитительницу. Или может думаешь, что я решила отомстить капитану Стейси? Угадала? Печально, что ты такого низкого обо мне мнения. Но все же знай, я просто решила сбить с тебя спесь. А чем она? Вижу непонимание в твоих глазах. Значит, надо пояснить, сказала та менторским тоном. Видишь ли, Гвен, в нашем мире, даже в этом городе, есть много тех, к кто намного сильнее меня или тебя, и понять это очень важный урок, что может спасти тебе жизнь, ведь в следующий раз тебе может не повезти нарваться на меня, это первое. Второе же, сложнее, знаешь, что это, да откуда ей знать, о, это касается того, чем ты решила заняться в виде хобби, из-за чего ты сейчас явно слишком довольна жизнью и думаешь, что стоишь на вершине. Еще не поняла, я говорю о спасении людей. Сегодня, не приди я, по твоей вине мог умереть человек, это ты понимаешь? Гвен насупилась, ведь и правда мог. Рада, что ты это осознаешь. Я вот, будучи уверенной в своих силах, была вынуждена держать на руках истекающую кровью женщину, из-за того, что нож ее шею все же полоснул, и только после этого озаботилась пройти курсы первой помощи. Ты вот знаешь, как правильно пережать рану на шее человека. Гвен знала, но ответа от нее явно не сильно ожидали услышать. Я вот не знала, так еще и чуть не задушила ее, пытаясь остановить кровь. Можно сказать, что мне повезло. Как думаешь, тебе бы сегодня повезло? Гвен задумалась. Паучиха молчала и теперь уже ждала ответа. Вот только из-за кляпа нормально ответить девушка не могла, а потому просто вжала голову в плечи и промычала в кляп: «Не знаю». «Хорошо, об этом важно думать, как и о своих действиях. Видишь ли, Гвен, я не просто так сегодня там оказалась». Та непонимающе уставилась на маску паучихи. «Да, я следила за тобой, и следила уже не первый день. Зачем? Все просто, я застала миг твоего триумфа». Это слово она сказала с явным сарказмом, в кафе, и мне он не понравился, как не понравился и твоей матери, которую я уважаю, несмотря на ее отношение ко мне. Она хороший и достойный человек, и прежде чем начать брюзжать, как она, я хочу, чтобы ты задумалась вновь, как и о сегодняшнем дне. Да, для тебя та троица не представляла опасности, ты же ее чувствуешь, не так ли? Опасность? Откуда она это знает? Можешь не отвечать. Но вот в чем загвоздка, Гвен. Тогда прозвучало два выстрела. И стреляли те чернокожие бандитки в тебя, а кто был за твоей спиной и сидел с тобой за одним столиком? Что было бы, если пуля угодила не в стекло, а в твоих подруг или того красавчика, как там его зовут? МДЖ, Гвен вновь сглотнула. Представила, умница. Смотри, какая ты, оказывается, сообразительная. А вот не вмешайся ты в их ограбление, они бы выбежали на улицу, и я бы их благополучно сдала в руки полиции. Разумеется, ты об этом знать не могла, зато ты бы точно не подвергла других опасности смерти из-за горстки бумажников и дневной выручки кафе. Поверь мне, в смерти, как своей, так и близких, нет ничего хорошего. Последняя часть прозвучала с ощутимой горечью в голосе паучихи. Та мотнула головой, словно прогоняя наваждение. Гвен же передернула плечами, то ли от холода, то ли от слов. Она и сама не знала. А теперь, юный герой, давай-ка мы закрепим изученный материал. Не бойся, я его повторю. И не только его, эта паучиха сказала с нескрываемым злорадством, разворачивая Гвен легким движением руки. А затем у девушки самым наглым образом расстегнули ширинку и стянули джинсы до колен, дальше не позволила паутина. Холодный ветер обжег ягодицы. Она заворочилась в путах и попыталась возмутиться в кляп. Какого черта происходит? И вновь ей ответили. Говорят, что дети лучше запоминают информацию, если ее подкреплять наказанием или поощрением. Поощрять тебя пока ни за что, так что будем наказывать. Это ласковый голос сообщил ей чуть ли не на ухо, сразу после чего раздался громкий и смачный шлепок, и ягодицы уже обжигал не ветер, а вполне реальная боль. А какой звук, и какая у тебя мягкая и одновременно упругая задница. Кажется, я начинаю понимать, что такого находит в уже моей попке мой мужчина. Но, пожалуй, начнем. Первое. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Бессмертные слова тети Мэй. Шлеп. Гвен качнулась, словно груша после удара боксера, вот только груши при этом не мычат, и не испытывают боль, и не висят на вершине небоскреба, боясь, что паутина оборвется. Второе. Не забывай об окружающих. От тебя зависит жизни. Истина, полученная пролитой кровью, причем, чужой, кровью невиновных. Шлеп. Третье. Где-то на 15-м шлепке, сил на которые паучиха не жалела, из глаз Гвен потекли слезы, на 25-м к ним присоединились сопли, а к 30-му все это объединилось со слюной, но тут скорее был виноват чертов кляп, который, сволочь, поглощал ее стоны и всхлипы, не хуже завывания холодного ветра. Вот ветер уже совсем не беспокоил, он был даже к месту, попу из-за него не так сильно жгло, Правил Петра придумала 42. Ничего сложного для запоминания. Вот только после правил пошли истории ее неудач. И Гвен даже радовалась, что истории были длинными. Ибо в конце каждой шел очередной шлепок для запоминания. Так что проблема была в том, что их было немало. Героиня вообще решила ей, кажется, душу излить. Рассказала о том, что упустила преступника, подумав, ну мужчина же, а он потом убил ее родственницу, из-за чего она и стала героем. А женщине с шрамом на шее, за выздоровлением которой, та наблюдала через окно, а неудачи с летающей домовой, что решила повзрывать прохожих, заметив то, как паучиха пыталась тех спасать, о том, что увлеклась в сражении с носорожихой, из-за чего пострадала целая улица. Это, по ее мнению, точно не стоило отнятых сумок из банка, и последовавших за этим статей в прессе. Когда экзекуция закончилась, а на дорогу под ногами, по ощущениям Гвен, уже давно стекло около литра слез, паучиха решила закончить это издевательство и выдала финальное. «Ну что же, надеюсь, ты не только плакала, но и слушала. И был ли результат, покажет время. Может, тебе лучше стоит завязать с этими твоими прогулками, как думаешь? Это неблагодарное дело». В этот момент Гвен вновь напряглась, ведь уже хорошо знакомая рука провела по ее все еще голой и словно горящей и пульсирующей болью, ягодице. Шлепка не последовало, но если решишься продолжить, то я оставлю тебе подарок. Надеюсь, он тебе понравится, я старалась, делая его. Гвен бы очень хотела узнать, о чем говорит эта сумасшедшая, но тут все мысли из головы пропали. Перед ее лицом появилась рука паучихи, и из нее быстро извлекся где-то 30-сантиметровый тонкий клинок, что скрывался в, с виду, орнаменте костюма, в тех самых костях вдоль руки. Сам клинок пугал не сильно, а вот взвывшее шестое чувство очень пугало. И не зря. Рука совершила движение прямо над головой Гвен, тем самым обрезая паутину. Связанная и беспомощная Гвен, с все еще голым задом, полетела вниз с вершины небоскреба. Где-то в середине падения она потеряла сознание, и буквально через секунду ее подхватили заботливые руки Петры. «Хм, кажется, Гвен не оценила падение», – пробурчала Петра себе под нос, залетая на крышу пониже, где вернула одежду младшей Стейси на место, а затем, насвистывая веселую мелодию, с необычайной легкостью на душе, понесла свою подругу к ней домой, и, уложив ту в кровать, не забыла оставить на столе подарок – белый с черным костюм, похожий на ее собственный, из паучьего шелка на гибком каркасе, только с капюшоном. Да и помня о том, что Гвен любила балет, стопы костюма украшали именно с виду балетные пуанты, красивого ярко-бирюзового цвета. Да и клинков в нем не было, как и химер. Зато были веб-шутеры, над которыми Петра трудилась больше недели. И записка, в которой после строк: «Если все же осмелишься стать супергероем, то дабы не быть представителем отряда фринов, оставляю тебе подарки». Дальше шло описание устройств, заботы о них, предостережение и памятка с правилами и историями. Для начала этого хватит. Большего Гвен пока не заслужила. Фрины – отряд тропических паукообразных, у них нет ни ядовитых, ни паутинных желез. На следующий день Петра имела возможность оторваться со всеми, даже включая Гвен. Вечеринка вообще удалась, если не считать пары не самых красивых инцидентов. Попытка позвать сюда саму Железную Леди оказалась провальной, вот только последствия оказались специфичными. Пришел Гарри Осборн, напомнивший о дополнительных планах Петра и Анны, а то троица, которую за глаза, среди своих, молодые называли теперь никак иначе, как Светофор. Собственно, здесь же на вечере их так и окрестили. А что, зеленокожие, синекожие и чернокожие прохвостки, почти в тему, и не флагом же их называть. Так вот, эта троица недвусмысленно липла к Генриху, и зарабатывала очки, чем тихо подбешивали и Петру, и Анну, так еще и Дженнифер, чтоб ее, почти выполнила все поставленные условия и явно уже мечтала затащить их парня в койку, и имела на то все основания и возможности, ведь они-то сами ему постельный досуг не обеспечивают, а должны. Но когда и как, ведь даже выходные не отличаются свободным временем в последние месяцы. И Анну со школы отпускают очень неохотно. И то, что отпускают, заслуга Рара. Да кем? Петра, дура, и знает об этом. Анна в школе, где за Генри по пятам ходит эта блаженная японка. А дома вообще любопытная жуть теперь живет. Кое-кто не дорос, да и тоже в школе заперт. Да и та же Сесилия, от мыслей даже об обычном поцелуе, растекается. Какие еще постельные утехи? И кто остался? И что делать? Ответ был очевиден: решать. Или пускать все на самотек и оказываться на вторых ролях. Уж Дженнифер своего не упустит. Да и об этой синей, мистик, ходили слухи, каждый краше предыдущего. Как она тут, собственно, оказалось, было не совсем понятно. О чем просветила Кристалия, та успела устроиться к ним в компанию. Но ничего, как быть и что делать, с Анной Петра уже давно обсудила. И родился простенький план. Они покажут, что может и молодые, но не хуже этих прохвосток. Так что Петра покинула вечер отдельно, сразу же, как помогла затолкать японку в портал, а то та явно порывалась поехать в компании охранниц вместе с Генрихом прямо к ним домой. Ее же саму ждала сложная для многих миссия. Она собиралась тайно похитить человека из хорошо охраняемого особняка. И если бы не содействие последнего, да и личной охраны, это было и правда сложно. А так, они оказались дома даже раньше Генри, Анны и Кристаллу, где Петра перехватила обязанности няни у Марнет, чему та была явно рада. И что она так напрягается? Жуть, послушный и идеальный ребенок, которому главное – в глаза не смотреть. Но нет, у Вороны аж волосы дыбом стоят от этого простого поручения Генри. «Сестрица, а где братик? Вы вроде должны были вернуться вместе». «Хм, смертная, а я тебя помню. Ты была там, когда я познакомилась с братиком и с сестрицей Петрой». Смертной было не до жути. Она нервно виляла хвостом, дергала ушами и явно была в своих фантазиях. «Скоро будет. Но ты сегодня сидишь со мной, а смертная и сестрица Анна займут братика». «Займут?» — протянула непонимающе жуть, а Петра приготовилась отвечать на неудобные вопросы ребенка, опять, но та выдала совсем другое. «А-а, понимаю, сестрица, позывы смертной плоти, хи-хи, хочу племянников, для меня это новая и интересная концепция», сказала та, широко улыбаясь и хихикая. «Жуть, как она есть, то ребенок, то не пойми кто, что смотрит на тебя ее глазами». Петру передернула, и она перевела взгляд на обозначенную смертную. «А ты что встала? Марш наверх переодеваться». «Да, госпожа Петра, не верю, что я это делаю», — пробормотала Петра и подхватила жуть на руки. «Теперь дело за Анной, которая уже давно объяснила всем интересующимся, что ее одной их монстру так-то мало. Рихтер, дома меня ждала интересная картина, даже более интересная, чем перед отъездом, когда я в очередной раз дал распоряжение Каркуше о том, что она сегодня няня. Ага, а кого еще назначить? И она хотела себе наказание. Вот и получила, причем, сама в этом уверена. В первый раз, ее округлившиеся глаза выявили в ней некое родство с совами. В последующие же, она скорее была похожа на висельника перед казнью. Она так не любит детей, но с самой задачей справляется на удивление хорошо. Но вот почему-то ее от этого коробит. В чем дело, не сознается. Молчит и делает, хе. Так вот, дома меня ждала картина того, как жена приводит в дом наложницу мужу. Я был прав, рыжая не решилась сама, она на полном серьезе для этого привела Тришу. С подачи Анны, кажется, они ее что, из дома похитили? Грустные кошачьи глаза и опущенные ушки все же победили. Времени узнать у меня как-то не было. Анна настойчиво вела мою тушку в спальню, где меня и ждала счастливая, раскрасневшаяся рабыня, чей хвост был распушен словно елка и нервно дергался за спиной, а ушки на макушке также нервно подергивались в пышной прическе ее из сине-черных волос. И это все было украшено в очень соблазнительный черный пеньюар с мехом, поверх не менее соблазнительного комплекта белья, тоже с мехом. Картину дополняла и ее аристократичная стать. Даже в таком облике, она все еще казалась гордой аристократкой. А, ну и самое главное в образе, чулочки, разумеется, с меховой окантовкой и с лапками кошки, на носочках. Очень соблазнительная картина подарка, разве что ленточки не хватает, причем, сама ленточка была, но повязать на себя она ее не успела. Мы вошли раньше, что заставило ее вскочить с кровати и принять текущую позицию. Анна завела меня в комнату, где я и оценил диспозицию, мазнула Патриша взглядом, тоже оценивая картину. Та стояла, замерев словно мелкая дичь перед хищником, заметила ленточку, на что недовольно цокнула языком, заставив кошку дернуться, но тут же повернулась ко мне и молвила: «Милый, надеюсь, тебе понравится наш маленький подарок». Она встряхнула шевелюрой и подрагивающим голосом продолжила: «Триша, я не поняла, почему ты стоишь столбом, а не раздеваешь своего хозяина, и не показываешь ему плоды своих тренировок?» Она явно пыталась произнести это властно и гордо, но актерских навыков ей не хватило. Так что, пожалуй, время взять инициативу в свои руки. Понравится, милая, улыбнулся я своей жене, притянул к себе и поцеловал. А когда разорвал поцелуй, перевел взгляд на все еще застывшую Тришу и молвил, максимально строгой, как и положено, на колени перед своим хозяином: рабыня, ты не слышала своей хозяйки? Ноги Триши будто сами собой подломились, и она упала на колени. Простите, хозяин. Да, хозяйка, будет исполнено. Она собралась встать и пойти к нам навстречу, но я под офигевшим взглядом Анны произнес: кто разрешал тебе вставать с колен? Ты же кошка, вот и иди как подобает. И что за тренировки? Чем ты должна меня порадовать? Говори, рабыня. Триша сглотнула и словно в трансе начала подбираться к нам на четвереньках. Хозяин, я тренировалась. Сглотнула, тренировалась работать ртом, а вот теперь облизнулась, и языком, хе, это будет интересно, хм, надо учесть то, что наша кошка не может коснуться Анны, то-то та не торопится раздеваться, ну ничего, у меня есть на этот счет пара идей, сцена 18+, кому такое не нравится, крутим до звездочек, я бы мог разделить вновь тело и заняться девушками отдельно, но это было бы не так интересно, да и Анна же пробует на себя роль хозяйки, так что пусть почувствует, что она выше целой Осборн, которая уже идет к нам на четвереньках, и очень этому рада. Тренировалась, значит, интересно, на чем? Сомневаюсь, что вопрос стоит ставить как на ком, ну не на хаммере же. Я подхватил Анну и впился в ее губы поцелуем, проходя мимо кошки, которая маневра не поняла и проводила меня непонимающим взглядом. Но проблемы рабыни, это не проблемы хозяина, ведь так, так что меня ждала кровать, на которую я сел и с удовольствием усадил себе на колени Анну. Кошка же скорректировала вектор движения и двинулась уже к кровати. До нее дошло, что ее проигнорировали, а приказы не отменяли. Одежда Анны прекрасно подчеркивала ее фигуру, что оценили все на танцполе, а также скрывала полностью всю кожу, благо перчатки давно стали для нее привычными и не уступали обычной коже в передаче чувствительности. Но и о своей проблеме она не забывала, а то сейчас бы уже раздевалась. Но одежда же может быть и плюсом, всегда приятно под нее забраться, а затем и сорвать. Так что мои руки быстро проникли под рубашку, а также прошлись по прекрасным бедрам, скрытым обтягивающими джинсами. Кошка же в это время наконец добралась до нас и собиралась исполнить приказ и продемонстрировать, как она умеет работать язычком. Но столкнулась с первой проблемой, в виде Анны на моих ногах. Так-то сложно получить доступ к штанам, когда на ногах у парня уже сидит другая. Но тут это неудобство ей помогла преодолеть сама Анна, повалив меня на кровать. Ведь кое-кого я пока не замучил своими хотелками и желаниями, и она тоже возбуждена и, вообще-то, любит проявлять инициативу. И я решил на этом сыграть, причем на обоих обстоятельствах, для обеих девушек. Хе, как? Очень просто, ведь на мне нярло. Вначале ширинка моих брюк просто не поддалась, а затем начала исчезать, прямо на кошачьих глазах, и все это под наши с Анной взаимные ласки чуть выше. Проблема, не так ли, рабыня? Ну что ты там копаешься, нарываешься на наказание? Послышалось жадное сглатывание. Утреши на этом точно бзик. Да, хозяин, то есть, хе, мне выставить тебя за дверь? А вот тут она замерла. Нет, хозяин. В ее голосе послышался вполне ощутимый страх. Бесполезная рабыня, проворчал я так, чтобы она точно слышала, а затем шепнул уже Анне по связи: помоги ей. Моя жена не сразу поняла, в чем соль, но стоило ей просто наклонить голову, как сразу догадалась, и вся раскрасневшаяся, она степенно посмотрела на застывшую Тришу, у которой на глазах аж слезинки выступили, и демонстративно расстегнула для той ширинку. Ну и опять впилась в мои губы требовательным поцелуем, так еще и верх с меня стягивать начала. Спасибо, хозяйка, выдала с придыханием кошка. Триша добралась таки до сокровища, уже давно ждущего ласки, моего возбужденного мужского достоинства. А каким ему еще быть, в компании двух красавиц, что меня хотят? В ее глазах мелькнуло нечто безумное, и я даже на секунду подумал, что она что-нибудь отчебучит. Но нет, она ласково и придерживая кончиками пальцев с красивым маникюром, начала облизывать головку. Ушки так и подрагивали, а ее хвост ластился к моей ноге. Приятно, на леденцах тренировалась, хе, а ведь возможно. Она нежно прошлась пальчиками вдоль всего ствола, но сосредоточилась именно на головке. Одна ее ладошка начала опускаться вниз к явно намокшим, кружевным трусикам, и тут я опять вмешался, оторвавшись от соблазнительной шейки попискивающей Анны. Рабыня, Тебе кто-то разрешал себя ласкать? Рука замерла, а губы оторвались от головки члена. Нет, хозяин. А кто разрешал тебе отрываться от работы? Простите, хозяин. Выдала она и тут же заглотила мой член, жадно обсасывая и не забывая работать языком. А во, очень даже неплохо. Особенно если вспомнить, что это первый минет в ее жизни. Но стоит ей немного помощь. Я положил руку на ее голову между ушек и начал задавать приятный для себя ритм, подталкивая к более активным действиям. Заодно и за сами ушки потрепал. Анна же вновь оторвалась от меня и, посмотрев вниз, застыла словно завороженная, наблюдая за этим. Да, очень даже неплохо. Триша крайне старательная девушка. Не прошло и пары минут, как я кончил ей прямо в рот, не дав отстраниться, из-за чего она закашлялась, и часть семени упала на пол. Я вновь перевел свое тело в вертикальное положение, сев. Ну вот, смотри на нее, она еще и пол испачкала. Возмутился я, ее точно надо наказать. Как думаешь, душа моя? Это я спросил у Анны, что непонимающе уставилась в ответ, но тут до нее дошло и она вымолвила. Да, милый, точно нужно. Хе, одежда на мне начала расплетаться в жгутики, на что золотые глаза кошки смотрели с предвкушением. Те не заставили себя долго ждать и схватили ее, жестко фиксируя. На свободе остался только хвост. Она выдохнула и несколько раз дернулась, словно оценивая путы, и судя по улыбке, оценкой она осталась довольна. Я развернул ее к нам с Анной попкой. «Милая, прошу, а, наказывай», и в подсказку я звонко хлестнул рукой по попке Триши. «Ммм», хвост вновь стал похож на елку. «Я, ты же хозяйка», улыбнулся я. Анна облизнула губы, перевела взгляд на свою руку, что была все еще в перчатке, и размахнувшись звонко шлепнула Тришу по заднице. От той послышался одобрительный стон, так что шлепок повторился, как и еще более громкий стон. Хотя, возможно, в этом виновато то, что жгутики, проникшие под лифчик, в этот же момент решили пощипать Тришу за соски. Кто знает, хе-хе-хе. Следующий шлепок вышел двойным с вкраплением ойканья еще и Анны. Ну а что, у меня тут две замечательные попки. Анне тоже есть чем гордиться. И пора бы ей раздеться, хотя бы частично. Так что Триша была пока оставлена повисеть, с ней жгутики поиграют, сосочки потискают, клитор постимулируют, ну и ошейник активируют для полного счастья, тем самым и придушив. Пусть потомится немного. В том, что такое по нраву этой извращенки, в курсе весь дом. Анна была освобождена от джинсы трусиков и вновь усажена мне на колени, но уже целенаправленно на мой, ждущий ее, член. И судя по стону, это было правильное решение. Триша же в своем томлении, судя по ушкам, внимательно слушала и тоже постанывала в такт, а еще безуспешно пыталась повернуть голову и посмотреть, за что я ее пару раз шлепнул по попке и поигрался со стимуляцией. Разгоряченная соседством с рабыней хозяйка быстро набирала темп, чему способствовали и мои руки на ее спине и прекрасной груди, ну и мои губы на ее шее. К моему сожалению, кончила она очень быстро, содрогнувшись в конвульсиях и расслабившись. Сразу приступать ко второму раунду я не стал. Зачем? У нас же тут томилась Триша, что уже успела словить как минимум один оргазм в своих путах, извращенка. Ведь не то чтобы стимуляция была сильной. Рабыня, ты готова отдать мне свою девственность? Так-то очень важный вопрос. Изначальные планы девушек мне никто не говорил. Да, ха, хозяин, прохрипела кошка. Ну и ладненько. Анна, поняв, к чему все идет и опасаясь случайно коснуться наложницы, сместилась ко мне за спину и обняла, прильнув своей прекрасной грудью, внимательно следя за всем, что происходит с Тришей. Интересно, она сейчас вспоминает себя на ее месте или нет? Свободу Трише давать никто не собирался, а те же насквозь промокшие трусики были беспощадно сорваны, что она тоже оценила радостным стоном и прерывистым дыханием, когда ее все ближе и ближе подносило к цели. Возможно, она в своих фантазиях надеялась на грубый секс, но это же ее первый раз, так что вошел я в нее, или точнее насадил ее на себя, максимально осторожно и сразу заживляя все повреждения, заодно давая ей оценить новые ощущения, а затем также медленно начал наращивать темп. «Ммм, быстрее, хозяин, рабыня смеет требовать?» Ответа я не получил, она захрипела, а затем и застонала из-за вновь заработавшего ошейника и вывернутых сосков. В этот момент о себе напомнила Анна и повернула мою голову, чтобы впиться поцелуем. Тоже понравилась картина и стоны подруги. Я вновь шлепнул по заднице Тришу и, разорвав поцелуй с Анной, медленно прошелся рукой по вспотевшей спине нашей кошки пальцами, погладив, а второй рукой поиздевался над ее хвостом. Вот теперь ей было совсем не до просьб. Она с новой силой забилась в путах и разразилась серией сладких стонов. Анна на это тоже отреагировала, еще сильнее прижавшись ко мне. Хе. Поглаживания сменялись нередкими шлепками по попке, да и хвост чуть ли не самостоятельно обвивал ладонь. Хотя почему не самостоятельно? Его владелица явно пользовалась единственной ей сейчас доступной конечностью. Я еще сильнее ускорил темп. Триша заговорила вновь. «Да, да, быстрее, хозяин, молю, ну коль молит, да и я уже был на пределе». Вот и Триша содрогнулась в путах, под озорной хмык Анны, что тут же впилась мне в губы, требуя к себе внимания. Начался второй раунд, где меня буквально оседлали. И если бы не вмешательство третьей стороны, я бы вряд ли перехватил инициативу. Кто был третьим? Разумеется, Триша, что положила руки на плечи моей жены. Как? Ао. Очень просто. Тончайшая плоть нярлы покрыла ее кожу, так еще и сдавливала словно латекс, что ей точно нравилось, а мой однозначный приказ в ухе велел ей это сделать. Хе-хе-хе. Ужас в глазах Анны был очень показательным. Она с меня чуть не соскочила. Но кто же ей даст? Инициатива была захвачена, а жена на мне после отыгралась, банально покусав и исполосовав всю спину. Шутка ей не понравилась. Я тоже тренировалась, Генри, прошептала она мне на ухо. Но ты этого сегодня не оценишь. Очень не понравилось. Триша. Да, хозяйка, приступай снова к работе. Орган хозяина грязный, но не то чтобы это испортило нам ночь. Да, хозяйка. Особенно мне понравился вид Анны, что осторожно положила руку на голову Триши и, убеждаясь, что той ничего не грозит, уже самостоятельно выбирала темп работы последней. Что-то в этом виде цепляло. Может, улыбка Анны, или почти мурчание Триши. Кошка упала без сил после третьего раунда. Она могла похвастаться красотой, статью, умом и безумием, но не выносливостью. Анна же радовала меня гораздо дольше. Сюрприз мне очень понравился. Да, сегодняшний день точно удался. Находящуюся в прострации и нежащуюся в сладкой истоме Тришу, которую, на полном серьезе, похитили, пришлось отправлять домой, пока ее там не хватились. Рада она этому точно не была. Но что делать? И делать это пришлось все той же Петре. Но это единственные мелкие неудобства ночи. Сюрприз мне понравился. И рыжая в этот раз была скорее задумчивая, а не угрюмая. Интересная перемена в ее поведении. Следующий день прошел тихо и мирно, по-семейному. Идти никуда не хотелось, так что мы просто проводили досуг перед телевизором. Разве что я узнал, чем же закончилась задумка Петры с кристаллами-накопителями, и был приятно удивлен, что она придумала, как их приспособить во вполне обычном устройстве, в роли источника постоянного тока, так еще параллельно запитав и пару мелких чар по сбору элементов из воздуха. Обычно такие используют маги воды, чтобы получить чистую воду, когда нет нормальных источников рядом. А тут рыжая получала еще пару элементов, а затем все это смешивала, но уже более привычным способом. Умная рыжая, она сама хоть понимает, что сделала. И я сейчас не об ошибках, ибо вся ее схема работала на универсальной мане, а это все же потери без нормального преобразования. Но работала. А, создала источник электричества из маленького магического камушка, спокойно ответила сама же изобретательница. Источник немалой мощности, если камень будет большим, заметил я. Еще и возобновляемый от внешнего фона мира, что также и ограничение, но не то чтобы важное, если речь идет о небольшом количестве устройств на объем пространства. Ну да, идеальный аккумулятор, зарядник или слабый генератор. Я себе в телефон такой вставлю, вместо батареи, только схему пересчитаю. Понимает, и старик, и мистерия поймут, если тем дать готовую схему. Это, конечно, не реактор Старк, но мы только что обзавелись очень полезной вещью, до которой мое сознание не дошло, а вот ум рыжий выдал быстро, хотя она в магии новичок. Горжусь.